Ее силы проявились еще 2 года назад, когда на нее и ее мать напали бандиты. Матери не повезло, бандиты ее убили. Салли же вдвойне не повезло, ибо бандиты ничего не смогли ей сделать, как после не смогли ничего сделать и странные люди в военной форме, попытавшиеся ее захватить и похитить из приюта. Еще во время первого нападения вокруг девочки появилось и сгустилось золотистое, под цвет волос Салли, защитное поле, которое теперь всегда было с ней, непробиваемое, неубираемое и почти неконтролируемое самой юной мутанткой. Хотя, как почти, она, к примеру, могла его растягивать или утолщать, а еще она могла за счет него скользить по любой поверхности, но, кто-то наверное сказал бы, вау, неуязвимость с бонусами. Вот только этот кто-то бы вряд ли оценил невозможность почувствовать тепло костра, дуновение ветра, мягкость кровати или столь банальное чужое прикосновение. Да, барьер Салли ей разве что видеть, чувствовать запахи и есть почти не мешал, защищая ее от любого иного воздействия. Да и ее приятная внешность еще полгода назад сильно отталкивала от девочки местных обитателей. Спасибо за это маскараду, Салли надеялась, что умирал он в муках. С тех пор тут стало лучше, хотя многие бы совсем не согласились с мнением, взявшей себе прозвище Скиц, молодой красавицей. Та же Калиста, новый лидер Марлоков, или Берсерка, вторая по авторитету после одноглазой лидерши. Что логично, они были бывшими любовницами маскарада, которые еще тогда отказались убирать с себя следы работы любимого мужчины, так еще и при содействии его лысого убийцы. К тому же первую вполне устраивали щупальца вместо рук, а вторую шрамы, плотно покрывающие каждый дюйм ее тела. Именно с Калистой и Берсеркой, а также их ближайшим окружением первыми встретились неожиданные посетители подземной обители Марлоков. «Кто вы и что вам нужно тут?» – громко спросила Калиста, когда из основного прохода в их небольшое поселение вошли неизвестные местным мутанты. И то, что это именно мутанты, было точно. Среди команды Берсерки, туннельников, был Калибан, а он буквально мог чувствовать других мутантов. Он, собственно, и предупредил о неожиданных посетителях заранее, еще до того, как о них доложили крысы матушки Инферия. Ответ пришельцев был понятен и ясен, как и их намерение. «Вы нам и нужны», — оскалилась впереди идущая чернокожая женщина, чей охват рук с виду был больше, чем талия Салли. «Вы пойдете с нами, а кто не пойдет, того мы потащим. Но в последнем случае не жалуйтесь, если кто-то не дойдет до пункта назначения живым». «Да», — ответ был кристально ясен. И это даже были не первые вторженцы с похожими намерениями, до них были и другие, и разговор с ними всегда был короткий, после которого обычно следовал очередной переезд поселения. Но впервые сюда за этим пришли другие мутанты. После подобного заявления что-то еще спрашивать Калиста или Берсерка более не собирались, а посему щупальцы первой тут же отправили в недругов десятки острых кинжалов, летящих аккурат в жизненно важные точки. С рук же второй сорвались ветвистые молнии, обещающие прожарить вторженцев до хрустящей корочки. Вот только от кинжалов, где легко отклонились, а где и попросту проигнорировали, например, чернокожая или стоящая за ней стеклянная. Молниям же Берсерки навстречу устремились аналогичные молнии. И это было лишь началом. Почти сразу впереди стоящие марлоки, почему-то, начали шататься и падать. Казалось, что у них неожиданно закружилась голова, даже у Калиста, что было попросту невозможно. Она обладала невероятными рефлексами и усиленными чувствами, в том числе и баланса с равновесием, из-за чего одноглазая женщина всегда, даже будучи вдрызг пьяной, ходила не шатаясь. Враги же в это время не стояли столбом, а развивали свой успех. Чернокожая поперла вперед, а за ней последовали и все остальные, у одной из которых обнаружились странные, высокотехнологичные пистолеты, которыми она явно умела пользоваться и из которых вместо пуль вылетали то странные сгустки, то дротики. И не только последняя обладала дальнобойным оружием среди врагов, у одной с виду могучей женщины за спиной был колчан, но совсем не со стрелами, а с гарпунами, которые в ее руках стали превращаться то в молнии, а то и в странные разноцветные вспышки света, после очень точных попаданий которых марлоки падали один за другим. Да и та из нападающих, что была похожа на стеклянного человека, оказалась способной принимать на себя, а затем и отправлять назад различные атаки. Те же молнии берсерки ей были спокойно перенаправлены, как и поглощены энергетические мечи Медины, затем направленные стеклянной женщиной в саму Медину и ее сестру, Ашу, чьи звуковые атаки вот тоже были стекляшки нипочем. Она без труда перенаправила их в сторону других морлоков. Аналогичное чуть позже произошло и с лазером из глаза Эрги, а также с плазмой изо рта Чембер. В ближнем бою с противниками дела обстояли не лучше. Две сестры-мутантки, Брута и Хунтфа, две могучие женщины, настоящие горы мышц, были легко вбиты в землю той самой чернокожей рестлершей, которой сестры явно уступали как в силе, так и в прочности. Но на фоне последнего было даже страшнее видеть то, как с виду достаточно миниатюрная китаянка ставит на колени Калибана, издеваясь при этом над Скалфейс. Калибан был одним из немногих местных мужчин, но как и Маскарада, его бы язык не повернулся назвать красивым. Субтильное телосложение, лысый череп, большие глаза и большой рот на бледном лице. Обычно он был похож на бледного и худого зомби. Обычно, но никогда вокруг было столько страха, который он сейчас поглощал словно губка и становился сильнее, выше, мощнее. Именно он чаще всего находил и приводил новеньких в их поселение, ведь он чувствовал других мутантов, особенно сильно, когда те боялись чего-то, он буквально мог питаться страхом. Но при этом Калибан был крайне добродушным, не сейчас. И сейчас он уже не уступал в габаритах, что Бруте, что Хунтфе, самозабвенно избиваемых чернокожей рестлершей. И вот его, Калибана, с легкостью поставила на колени миниатюрная китаянка одной рукой, пока второй столь же легко удерживала Скалфейс, уже успевшую преобразиться и стать громадной, драконоподобной ящерицей, минимум в два раза больше Калибана. «Тела – это сложные системы», – говорила скалясь китаянка, смотря при этом на бессильные потуги Калибана, пытающегося встать с колен и все еще набирающего массу. При этом она напрочь игнорировала рычащую и скребущую по полу когтями Скалфейс. «И у тебя очень интересное тело, а ведь на страшного зомби похож был, теперь же», — продолжала говорить китаянка с интересом, рассматривая свою жертву. «Но если пользовать, то надо бы будет тебе на голову мешок надеть». «Да хватит уже рычать, ящерка, отвлекаешь». Скалфейс взвыла и забилась в судорогах, заваливаясь на бок. Видя подобные сцены, где сильнейшие из местных мутантов легко и однозначно проигрывают, многие морлоки решили бежать, но это явно не входило в планы захватчиков. «А ну стоять, уродцы! Это вы куда собрались? Лежать!» — орала девушка в модном наряде, смотрящимся здесь до ужаса чуждо, и подкрепляя свои слова взмахами рук, после которых если морлоки не падали сразу, то начинали спотыкаться и качаться, будто пьяные. «Вот-вот, а ну стоять, уродцы! Хе-хе-хе!» — вторил ей живой вихрь из-под потолка поселения, который в первые минуты легко пересилил и нейтрализовал силы ветродуйки, а теперь вот стал мощными порывами ветра буквально сгребать всех, начавших разбегаться в страхе кто куда морлоков в кучу, заодно отрезая их от путей спасения. Нет, кто-то все же успел скрыться. Скитс ясно видела, как вон в тот туннель, сейчас затянутый фиолетовой дымкой мечтательницы, вместе с последней, под прикрытием настоящего ковра из крыс матушки Инферия, нырнули почтальонка с малышкой Гримлок на руках и с кем-то, помогающим бежать самой матушке. А вон в той щели в стене краем глаза можно было разглядеть исчезающую в ней радугу, радугу волос Томми, что могла быть почти буквально двухмерной, фактически изображением, способным протиснуться в любую щель, чем она и воспользовалась в страхе. А вот у Салли с побегом не задалось. Да, она была фактически неуязвимой, ее щиту было глубоко плевать и на выстрелы, и на молнии, и на гарпуны, но она не могла полностью игнорировать законы физики. К тому же еще с самого начала девушка попыталась защитить и прикрыть ближайших к ней морлоков своим барьером, даже что-то получилось. Вышла спасти от выстрелов ту же малышку Сару, десятилетку, которой не повезло начать обрастать костями, из-за чего ее пару лет назад чуть не забили насмерть какие-то гопницы в подворотне, скинув после этого ребенка в канализацию, где ее и нашел Калибан. После Сары Скитс смогла отгородить своим щитом и одну из двух сестер полуоборотней, Фералу, которой женщина, с виду частично состоящая из металла и умеющая создавать молнии, сломала руку, просто отмахнувшись, пока избивала старшую сестру Фералу, Торн. Через несколько мгновений под щитом оказалась и новенькая среди морлоков, что в последние месяцы стала хорошей подругой Салли, как и Фералу. Ее ровесница, голубоволосая и тоже достаточно миловидная азиатка Нарика, по прозвищу Всплеск. Ей вот тоже, как и Салли, не повезло именно с силами, организм подруги поглощал и накапливал электричество, получая его чуть ли не из воздуха. И чем выше становился заряд, тем быстрее становилась Нарика. Она даже говорить начинала как пулемет, вплоть до того, что ее становилось почти невозможно понять. Но основная проблема всплеск было не это, а то, что ее мысли тоже ускорялись, после чего начинали путаться, а затем происходил он, всплеск. Вот и сейчас он произошел, благодаря поглощению молний берсерки, гарпунов и зарядов, пущенных по земле вместе с небольшим локальным землетрясением той самой, полуметаллической женщиной, что уже окончательно вырубила, если не убила Торн. Благодаря неожиданному для врагов всплеску Нарика, что задел как своих, так и чужих, но не тех, кто был под защитой барьера Салли, последняя попыталась воспользоваться ситуацией и бежать, подхватив на руки Сару и крикнув Фералу тащить следом Нарика. И у них даже могло бы что-нибудь получиться. Но полуметаллической женщине было явно плевать на чужое электричество. Разряды молнии ударили в щит Салли и, разумеется, не пробили, а вот последовавшее за ними очередное направленное землетрясение с шрапнелью из кусков пола сбило с ног и ее, и Фералу, которое так было сложно тащить на себе Нарика лишь с одной рукой, они покатились по земле. После этого Салли вновь всех прикрыла барьером. Мысли о том, чтобы попытаться проскользить в одиночку или хотя бы лишь с Сарой, как появились, так и исчезли, под градом молний, выстрелов и энергетических гарпунов. Если раньше те лишь изредка задевали скиц, то теперь сосредоточились именно на ней. Глаза и щеки обжигали горькие слезы, а души заполнял липкий и всепоглощающий страх. Маленький и уже как пару лет почти родной подземный мир рушился, а те, кто заменил семью, страдали. Так еще и впервые в этой жизни девушка почувствовала, что у ее непробиваемого щита все же есть пределы. И сейчас Салли этому факту была более чем не рада. Но вот на этой сцене появилось новое действующее лицо. Рими Этьена Леба. Рими можно было назвать много кем. Авантюристкой, мошенницей, воровкой, преступницей, шулером. Но вот последней дрянью и мразью она не являлась, да и такое понятие как благородство, для нее было не совсем пустым звуком. Ведь даже со своей несостоявшейся женой она познакомилась, когда спасла ту от нападения бандитов. Ей тогда было 8, и вот во время прогулки по крышам она заметила в одной из подворотен девочку в окружении лиц бандитской наружности, а дальше получилось все как-то само. Ну и что, что той девочке помощь, как оказалось, была не нужна, ибо та еще мелкая, но уже более чем милая девчушка в красивом и дорогом платьице могла порезать незадачливых бандиток на ломтики уже тогда. Рими-то этого не знала. Она просто почти не задумываясь бросилась спасать красивую даму в беде, не в первый и далеко не в последний раз. Вот и тут Гамбит как-то поздно задумалась, что зря она решила все же подойти и посмотреть на происходящее, ибо после она уже рефлекторно напитала свои мышцы и тело энергией, из-за чего ее красные глаза сменили колер на фиолетовый, после чего она резким и привычным движением разложила свой посох и побежала, так еще и рефлекторно умудрившись по пути бросить парочку заряженных карт В, на минуточку, людей ее новой работодательницы, бесчинствующих тут явно по ее же приказу и поручению, в рамках которого сама же Реми их сюда и привела. И что, что ей не сказали деталей, а разве должны были? Но об этом маленьком факте Гамбит как-то вспомнила уже стоя перед золотистым барьером, за которым были минимум две милашки, мелкая девчушка с красивой, костяной короной на голове и какая-то, псинка, большая кошка, это что, человек, и правда, даже лифчик есть, а также рыжая шерсть, стоящая торчком грива, хвост, когти, клыки и острые пушистые ушки, вот ушки очень даже милые, да и личико ничего так, неожиданно. Гамбит, какого черта ты творишь? Разумеется, фееричное появление Ремини осталось незамеченным. Сложно так-то не заметить, как тебя отбрасывает кинетическим зарядом в стену, но вопрос первый по этому поводу задала Арклайт. И ведь хороший вопрос, правильный. Вот что ты творишь, Рими, ведь это уже даже дальше той грани, когда ты по заказу гильдии нашла и украла множество документов и исследований ученых некой Страйкер, благополучно спалив и удалив их часть, большую часть, перед передачей заказчикам. Рекомендую тебе объясниться, Гамбит. А вот это уже была охотница, которая отвлеклась от важного дела по надеванию каких-то высокотехнологичных ошейников на местами скулящих морлоков, конкретно так отвлеклась, переведя прицел своих столь же высокотехнологичных пухолок на Риме. Ну и что же ты им ответишь, а, Риме? Ну, как говорится, импровизация наше все. «Делаю», – изобразила она удивление. «Да ничего такого я не делаю, Моншери, всего-то совершает очередную ошибку в своей жизни. Я просто по своей давней традиции ворую себе подарки на день рождения», – выдала она с очень важным, честным, а главное, серьезным лицом. «Оно у меня как раз во вторник, представляете?» Как ни странно, но вот это была чистая правда. 22 стукнет. А какой это будет праздник без красавчика или пары красавиц под боком? А вы только посмотрите на этих милашек. Красавицы. Беспардонно указала на девушек по ту сторону барьера Гамбит, продолжая сочинять на ходу отговорки. Я их как увидела, так сразу влюбилась с первого взгляда. Так-то она предпочитала девушек постарше. Сколько им? 14? Нет, скорее 15, а мелкой с виду и 10 нет. Но разумеется, это все выдавалось с чудеснейшим французским и очень пылким акцентом. Вот как в такое не поверить, судя по скепсису на лицах слушателей, они не верили. И пока большая часть новоявленных мародеров удивленно хлопали глазами, как и сами подарки, к слову, Агамбит прикидывала пути отступления. Ахахаха, подарки, ахахаха, ой не могу, ахахаха, самозабвенно заржала призма, напрочь руша образ безэмоционального терминатора, что минутами ранее собирала на себе все виды местных энергетических атак. Угу, она все же и в мимику на лице может, и говорить тоже, хоть и голос у нее странный. Не о том думаешь, Рими? Она это серьезно? Спросила ни к кому конкретно не обращаясь блокбастер. Абсолютно, Монами. Честно-причестно заверила ее Гамбит. Или вам что, трофеев мало? Указала Рими посохом на кучи стонущих, бессознательных, а местами и явно бездыханных тел вокруг. Вот я и решила, и себе украсть парочку. Продолжила она гнуть свою линию. С вас не убудет, в кучу ее ко всем. А там пусть босс с ней сама разбирается. Данное высказывание Гарпун стало спусковым крючком, ибо оно сопровождалось выпусканием из ее руки очередного гарпуна, превращенного в чистую энергию. Ну а дальше последовал взрыв от соприкосновения гарпуна с напитанной под завязку кинетической энергией дамой червей, слившийся в один с детонациями от других карт, полетевших в остальных мародеров одновременно с любимой картой Гамбит. Параллельно с этим делом Реми кинула себе под ноги дымовую гранату, после чего подпрыгнула и, оперевшись о свой посох, а заодно пропустив под собой выстрелы охотницы, перелетела по ту сторону защитного барьера милой, голубоглазой блондинки не хуже заправской циркачки, где она в считанные мгновения подхватила и перекинула через плечо азиатку с интересным цветом волос, а затем попыталась схватить за шкирку и пушистую прелесть, не вышло, прелесть отказалась хвататься и явно вознамерилась начать кусаться и царапаться. Но и тут Реми не растерялась, а просто отправила эту дуру шерстяную в полет телекинетическим зарядом с кончика посоха, аккурат в сторону заранее запримеченного для побега туннеля. Отдельного приглашения для блондинки не потребовалось, та с ребенком на руках будто на роликах заскользила туда же, ну а там дело было за малым. Прикрыть отход еще одной россыпью взрывоопасных карт, забежать в тоннель, кинуть две карты в стены и ударить заряженным посохом по своду, дабы обрушить туннель, трижды повторить для надежности последние по мере отступления, а то с той же блокбастер явно станется пробить себе путь силой. И вот Реми с подарками оказались в относительной безопасности, после чего встал очень интересный вопрос, как для Реми, так и для спасенных ею мутанток. А дальше-то что делать? Хороший вопрос, не правда ли? И вот Гамбит на этот вопрос могла придумать очень много ответов. У подарков же с этим было сложнее. Та же пушистая, всей душой желала загрызть напавших на их дом, ну и спасти свою старшую сестру, разумеется. Но спасать от тех, кому уже проиграли всем составом морлоков, это было даже не смешно. Тем более что, а откуда спасать-то? Или кто-то думает, что Реми им адрес своей работодательницы даст, чтоб эти дети пошли и убились, зачем тогда она их спасала, или может чтоб они пошли в полицию, вот было бы забавно посмотреть на последнее. Пушистая правда порывалась попробовать выбить из Реми ответы, но та быстро разъяснила тщетность подобных попыток парой карточных фокусов и посохом. Вот и получалось, что у подарков было не так много вариантов. Просто как-то жить дальше или искать помощи. А у кого? У тех остатков морлоков, что все же смогли улизнуть. И чем они помогут? Да и тут проблема будет даже с найти их, без сил некого Калибана. Искать помощи у других мутантов, а вот это уже более интересный вариант, ибо о той же школе с им подобными нынче даже эти подземницы знали. Да из чего бы им о ней не знать? Они там и газеты так-то порой читали, и телевизор у них был. И тут случилось то, что однозначно показало, что, вообще-то, и у самой Реми с вариантами было тоже туго, а началось все с того, что у нее зазвонил телефон, и как только сигнал пробился, «Вы разочаровываете меня, мисс Слеба», раздался с той стороны трубки холодный женский голос, голос ее нанимательницы, «а ведь ваша репутация соответствует репутации высококвалифицированного специалиста, и это именно так, мадам, я всегда выполняю дела, за которые берусь от и до», заверила Гамбит, ведь она и правда выполнила то дело, которое ей поручили. Да и с маньяками надо быть уважительным, особенно, если они копались у вас в мозгах. Вот как, и почему же вы тогда помешали моим людям? Поинтересовались на той стороне вкратчиво. Я же не была в курсе их задания, мадам. Вот и получилось, что я случайно вмешалась в их работу, решив украсть себе по пути домой пару подарков к своему скорому дню рождения. Первое правило попавшегося на горячем вора. Если уж начал врать, то ври до конца. Вот Реми и продолжила рассказывать, как ей приглянулись молодые красавицы и одна кошка, которая правда немного диковатая, к лотку не приученная, да и блох бы с нее вывести не мешала. Где-то на этом моменте очень так недобро зарычала эта самая кошка, у которой не было блох. Она буквально на той неделе их опять вывела. А еще Реми вдруг стало очень и очень нехорошо, она покачнулась и чуть не упала, кое-как оперевшись о ближайшую стену. «Хватит, мисс Слеба», сказал все столь же безэмоционально голос в трубке. «Я уже понял, что у вас, видимо, имеются некие моральные принципы и ориентиры, не позволившие вам стоять в стороне. И я признаю, что не проинформировал вас в полной мере о предстоящем событии, не посчитав подобное нужным для человека вашей профессии и талантов». Продолжил говорить холодный и спокойный голос маньячки в трубке, пока Гамбит осознавала весь ужас ситуации, еле держась на ногах, а ведь этого следовало ожидать. Во время операции ей явно что-то предусмотрительно оставили внутри. «Полагаю, вы уже почувствовали небольшое недомогание, мисс Слеба, это не было вопросом, в связи с чем я вам напоминаю, что вы являетесь моим должником, а это значит, что вы в любом случае так или иначе вернете мне ваш долг», и тут недомогание вдруг исчезло. «Надеюсь, мы друг друга поняли, мисс Слеба», вопрос явно не подразумевал ответа, ибо голос тут же продолжил. «К вечеру уже этого дня с вами свяжется охотница, для вас будет еще одно задание, детали узнаете от нее, и, мисс Слеба, настоятельно не рекомендую более меня подводить или мешать осуществлению моих планов». В трубке зазвучали гудки, и тут была лишь одна хорошая новость, что-то о подарках нанимательница так и не сказала, не спросила и не потребовала, а ведь могла. И к слову о подарках, простите, девчонки, повернулась Реми к девушкам, от которых не укрылось ее состояние. «Вы, конечно, красавицы, но боюсь, дальше нам не по пути. И боюсь, что если мы с вами еще раз встретимся, это для всех нас будет очень неприятное событие. Так что, адью». Ну а что ей было при этом еще сказать на прощание тем, кого она все же смогла спасти? И да, она просто взяла и ушла, оставив их самих разбираться со своими проблемами. Три оставшиеся морлочки и ребенок. И что это только что было? Непонимающе поинтересовалась уже пришедшая в себя после всплеска Нарика. Она узнала, что на нее уже тоже успели надеть ошейник и поводок, прорычала Фералу, от чуткого слуха которой не укрылись все детали разговора по телефону их спасительницы, которые она слово в слово и пересказала остальным, а после поинтересовалась у Салли, как у негласного лидера. «Отправимся в ту странную школу, или пойдем искать тех, кто смог уцелеть, а еще можно попробовать позвонить по тому номеру», озвучила Салли пришедшую ей не так давно шальную мысль. «Какому еще номеру?» Не поняла товарку пушистая. «Ну, что оставил нам тот лысый?» Смутилась блондинка. «Ну, убивший маскарада, безликий». От данного высказывания мордочка полуоборотня забавно вытянулась, а потом: «Ты спятила», возмутилась Фералу. «Ты его сохранила, запомнила?» Салли вообще на память не жаловалась. «Девочки, а можно подробностей?» Напомнила о себе Нарика. «А то я о вашем этом маскараде лишь слышала, а про его исчезновение так вообще предпочитают». Она осеклась и осунулась, предпочитали молчать. «И номер телефона убийцы? Серьезно? Нет, ну а что, кто вообще убивает кого-то, а потом оставляет свой номер? Это такая реклама, и подробности не то чтобы внесли ясности, кроме окончательного осознания голубого лоса и азиаткой факта, что маскарад был тем еще уродом во всех смыслах. А вот его убийца, он вернул нормальный облик тем, кто пострадал от действий маскарада. Пыталась пояснить свои мысли блондинка, а значит, ему это было не безразлично. Так может и тут он поможет, ведь не просто же так он оставил тогда нам номер. Нет, ну вообще логика все же была. К тому же, а разве может стать хуже от простого звонка по телефону? Да, это та еще соломинка, как и та самая школа, но... И они позвонили, когда раздобыли телефон, но закономерно наткнулись на гудки, а потом и просьбу механического голоса оставить сообщение, которое, хоть и сумбурное, но оставили. После чего девочки отправились в школу Мутонов. Им предстояло пересечь весь Нью-Йорк, а после и немалое расстояние за его пределами, не имея в кармане и цента, так еще и с десятилеткой на руках. И как можно догадаться, внешний вид что маленькой Сары с ее костяными наростами, что Фералу с ее мехом, слабо говоря, не располагал к использованию общественного транспорта или ловли попуток. Да и первые их проблемы начались еще до того, выматывающая схватка и забег по подземельям посреди ночи, требовали банального отдыха и обработки ран у той же Фералу, из-за чего тот самый звонок они смогли совершить лишь в середине дня, а добраться же до одной примечательной школы. Скажем так, один скромный маг прослушал оставленное морлочками сообщение гораздо раньше, но к тому моменту произошло еще одно немаловажное событие. Глава 39. Автору показалось, что в темноте комнаты раздался очень интересный звук, крайне сильно похожий на передергивание затвора у пустынного орла. Но это лишь показалось. Как и показалось, что звук повторился. Да и задорного хмыка за спиной с общелкиванием целых двух предохранителей у данной прекрасной марки оружия там тоже не было. Ну серьезно? Не прикованный же к кроватке Музи там хмыкать и с пистолетами играться. Однако из-за этого автору пришла в голову гениальная идея. ХМ, надо бы добавить немного безумия. МФМФ. И опустить пару моментов. МФМФ? Да, опустить. А то оно же опять разрастется. МФМФ. Безликий. Первая мысль, после прослушивания странного сообщения группы молодых морлочек, была о том, что о подземных жителях Нью-Йорка все же узнала Гидра. Да, многоголовые о них таки не знали. Неожиданно, не правда ли? Но факт, они не всезнающие и не всеведущие, иначе бы морлоков давно уже пустили на опыты одной любительницы экспериментов или старшего представителя семейства фон Штрукеров, которые сейчас на пару ждут не дождутся начала поставок столь специфичного и достаточно редкого живого товара горгоном из стран Восточной Азии. Второй же мыслью шло, и какое мне до этого дело? Третьей же мыслью оказалось недоумение на тему, а почему они вообще решили позвонить мне? Я ведь уже даже запамятовать успел, что свой номер тогда им оставил, после как Нярла сожрала и медленно переварила донора силы целителя для Анны. Тем более, что за все время этим номером из морлоков так никто и не воспользовался. Что логично, все, кто тогда хотели поправить свою внешность из-за действий их бывшего лидера, этим тогда сразу же и воспользовались, а остальные, ну, даже если и хотели, наверняка, банально побоялись. С чего бы это? Да, хи-хи-хи, и правда, с чего бы? Хи-хи-хи, саркастично похихикал один из голосов матери. Вот-вот, я же такой милашка, угусь, хи-хи-хи. Согласился со мной хор, ну ладно, почему позвонили понятно, девчонки в отчаянии, так что возвращаемся к второму вопросу, так какое мне до этого дело, и как ни странно, но оно таки есть, и нет, это не наличие среди оной подземной братьей лиц младше 13, всех не спасти, и я это знаю, как и знаю о нашем общем с Нярлой помешательстве на этот счет, в данном же случае все гораздо проще и прозаичнее, ведь это сейчас эти... очередные безумные ученые, похищают мутантов, до которых никому нет дела, а вот потом они уже могут додуматься и до светлой мысли похитить уже более сложные, но вполне известные цели, членов моего зверинца, например, где мутантов большинство, или кого из учеников школы Шарлин, а то и из сестринства Магнеты кого ненужного, сиречь из рядов моих текущих и будущих союзников. А оно мне надо, да и одно дело закрывать глаза на подобное по ту сторону океана или материка, когда это вот совсем меня не касается, а совсем другое, когда это происходит, извиняюсь, в городе, где я живу. К тому же, даже если ничего не делать, то хотя бы знать о подобных идиотах и суицидниках мне уж точно стоит. А это значит что? Правильно, что приятная ночь в объятиях Анны, которой смелости до секса на пляже так и не хватило, пока откладывается. Эх, печалька, но лучше этим заняться сразу, по горячим следам, так сказать, а то и так уже целые сутки с хвостиком после атаки прошли. Мда, связаться с Картером, к который, вот же неожиданность, в первом часу ночи еще не спал, и уточнить у него, а не гидра ли тут случаем прошлой ночью развлекалась, было делом пары минут. Как и более подробно уточнить этот момент еще и у моего Роя, ибо слежка за Пирсой Уайтхолл – это его прямая обязанность, но не сама обработка поступающей информации. Глупенький он еще у меня для подобного, но никогда вопрос стоит о конкретном поиске среди услышанного чего-то определенного. Тут при желании и Нярлу к делу подключить можно, и нет, это была не гидра. Дополнительные вопросы к коллективному сознанию моего Роя, ибо, ну, а кто для меня изначально морлоков-то искал, да и где, по-вашему, он у меня кормится? Правильно, в местных подземных и крайне обширных угодьях, которые даже для моего активно растущего Роя, пока более чем огромны, но тех же морлоков порой, как и многих иных обитателей, Рой подмечает, как и скрывает от них свое присутствие. Вот я и поинтересовался, а не заметил ли он чего интересного вчера, и да, он таки заметил, ту же очередную миграцию своей любимой кормушки. Это я о крысах, среди морлоков есть старая мутантка-недотелепатка, она крысами управляет, ну и разводит их, из-за чего полагаю, что у одного периодически кочующего подземного поселения точно никогда нет проблем с пропитанием, КХМ, и, к сожалению, это все, что Рой заметил, звуки подземного сражения на юго-востоке Мидтауна, он проигнорировал, жаль, но Рой обещал быть впредь более любопытным, мда, ну и то хлеб, так что я начал раз за разом запускать ритуалы поисков по образцам, а после и по запомненным мною аурам морлоков, а то результаты первых, более качественных и надежных поисковых ритуалов, меня малость удивили, этих самых результатов почти не было, хотя нет, не так, ту же троицу сигналов к северо-востоку от Нью-Йорка в середине округа Уэстчестер, принадлежащих звонившим мне мутанткам, я более чем обнаружил, как и еще почти с десяток сигнатур в подземельях Нью-Йорка, видимо, сбежавшие из поселения или вообще там отсутствующие во время атаки морлоки, как и еще пяток различных сигналов, разбросанных чуть ли не по всей стране, большей части из которых я внешность когда-то поправил, включая последнюю жертву бывшего лидера этих подземных жителей. А вот сигналы от еще двух десятков с хвостиком мне известных морлоков. Их просто не было, не считая буквально тройки откликов из М, дурдома для маньяков, в районе или скорее направлении которого была мною обнаружена еще и пара очень странных откликов на поиск по аурному слепку. Какая-то защита или хитрое экранирование, как в храме Бакута, некие помехи, или банальный недостаток вводных данных. Все же я искал в рамках малости устаревшей информации, ведь за эти месяцы с моего посещения этой группы мутантов, большая часть мне известных морлоков могла банально известись, а их останки разложиться. Но откуда тогда эта пара реально странных откликов? Нет, будь я в своем родном мире, я бы нашел пару ответов на этот вопрос, но здесь... Поясняю, я маг плоти, и мой основной ритуал по привычному мне поиску живых существ основан именно на поиске плоти, ну или крови, если угодно, но скорее уж ДНК тогда относительно больших скоплений плоти с нужной ДНК, если совсем уж точно. Так что даже если бы всех морлоков за прошедшие сутки немножечко извели пулями в голову, то ритуал бы нашел их мертвые и только-только начавшие разлагаться остатки, и он пару таких нашел. В том самом подземном поселении, из-за чего возникал логичный вопрос, а вот остальные-то где, их что, за это время сожгли что ли, а то даже бы если их после расчленили, перекрутили в фарш, а его заморозили, я бы все равно нашел этот фарш, в пределах штата уж точно, да и почему тогда поиск по ауре, по умолчанию живого в моем понимании существа, у конкретно этой пары разумных имеет отклик. Странный, слабый, но отклик. А вот их же поиск по плоти уходит в пустоту и не дает результата от слова совсем, в отличие от рядом с ними, плюс-минус десяток метров по координатным осям, находящейся троицы морлоков, с которой такой странности нет. Почему? Непонятно. Ну не слопали же их там частично и с очень изощренным вкусом демоны, каким-то чудом отделив в процессе душу от тела, почти не повредив при этом астральную оболочку. Ну или не эволюционировали же они там все поголовно за эти сутки. Хи-хи-хи. Традиционно тихо похихикал на мои бредовые мысли хор. ХМ. Да и место. Институт Рейвенкрофта для душевнобольных преступников. Шикарное и прям говорящее название. Не правда ли? И вот что там забыли морлоки? Или этих успели туда банально упечь за последние месяцы? Все же жизнь под землей не располагает к здоровой психике, Гномы и темные эльфы из моего мира прекрасные тому примеры. Мда, странненько. Так что для более подробного пояснения ситуации новыми вводными, в виде хотя бы уточнения, кого точно из марлоков вчера захватили, я открыл портал и пошел за очевидцами и непосредственными участницами нападения. Степень охренения целых трех, а не двух, как я полагал, подростков и ребенка от моего и тени неожиданного появления опустим. Как и опустим вытирание асфальта достаточно пушистой и приятной на ощупь шерстью одной слабой пародии на зверолюдотенью, с последующей оценкой последней этой самой шерсти. И я так и не понял, тень просто ее оценила или все же планировала освежевать мутантку, а то уж больно задумчивый и показательный у нее при этом был вид, прижимает к земле ногами и задумчиво гладит одной рукой и щелкает костяшками другой, напрочь игнорируя все ругательства владелицы шерсти снизу в свой адрес. Но этот момент мы тоже опустим. Просто отметим, что эту недозверюдку я после подлатал в виде жеста доброй воли, а то у нее может и ускоренная регенерация, не дотягивающая даже до нижней планки он и у нормальных зверолюдов, но сломанную руку та бы еще минимум неделю восстанавливала. Последующее офигевание одной блондинки от того, что ее барьер можно столь легко обойти, на самом деле нет, просто мы с Нярлой когда-то почти целый час угрохали на то, чтоб у нее образец крови и ткани взять, вот и подобрали ключик, а так барьер и правда хорош, что не отклоняет, то поглощает и рассеивает, он разве что воздух не фильтрует. Дабы проверить, что с ребенком за ее спиной все хорошо, мы вот тоже опустим, как и отправку всей нашей компашки в пункт назначения марлочек, куда они двигались в поисках помощи, в школу Шарлин. Тем более, что я и так туда подумывал отправиться. Нет, ну а что, проблемы мутантов, это как раз по части иксменов, разве нет, тем более, что и Гидра тут с виду не при делах, а значит и руки у меня полностью развязаны. Да и ни одному же мне ночью не спать и странными расследованиями заниматься, вот-вот. Так что не надо смотреть на меня как на врага народа, Джина. Ну отвлек я тебя от приятной ночи со скотом, и что, я вот тоже не в восторге, что сейчас не в постели с Анной лежу. В смысле, я и так со Шторм сегодня развлекался, во-первых, это уже было не сегодня, а вчера, а во-вторых, у меня молодой, гормонально нестабильный и вновь вполне себе здоровый организм, которому еще и 18 полных лет нет, это нормально. И вообще, у нас тут три подростка и ребенок уставшие, голодные, немытые и неопрошенные, и ребенка надо умыть, покормить, а затем и спать уложить в первую очередь. И вот что только Скотт нашел в этой стерве, помимо хорошей фигуры, шикарной рыжей гривы волос и красивого личика, хотя ладно, я знаю, что я предвзят и что у нас это обоюдное, и нам это не то чтобы мешает, ибо Джина сходу оценила состояние марлочек и сразу же повела их на кухню, по пути чуть ли не вырвав у меня из рук обозначенного ребенка с пока плохо контролируемыми способностями по управлению собственной костной тканью. Но стерва же, стерва, хи-хи-хи, а Эмма не стерва, хи-хи-хи, не ну Эмма это моя стерва, хи-хи-хи, это другое, хи-хи-хи, ну ладно, уела, хи-хи-хи, такие маловажные детали, как мои пикировки с Джиной, кормление, помывка и уточняющий пару моментов опрос старших марлочек, а также то, как вскоре тут оказались вообще все местные старшие иксы, ну и появилась некоторая и почему-то до сих пор не спящая часть моего зверинца во главе с Аморой и Шторм, хотя я только последнюю и занозу, как ее доставщицу звал, я, пожалуй, тоже опущу. Лы-лы-лысый ик, момент с провисанием на моей шее домино, мы вот тоже опустим. О, лысый, а где мой милый темный ангел? И это мы тоже опустим. А ангел, ты где? Выходи, у меня есть мороженка. Опустим, я сказал, хи-хи-хи, ох, и вот что эта парочка тут забыла, так еще и ночью, а, так выходные же, и у нас отгул, пояснила мне самая адекватная их двух наемниц, продолжающая изображать на мне гирлянду, ибо я это вслух спросил, хм, стоп, да она ж пьяна, ну да, есть немножко, подтвердила очевидное домино и то ли хихикнула, то ли икнула, мы тут это, хотели с русской жестянкой бухнуть, как на той неделе, но ее тут не оказалось. Представляешь, лысик, да и последующий поиск тут косматика с той же, ик, и не только целью тоже выявили его тут отсутствие. На побочную цель однозначно намекали извиняющаяся улыбка домино и крайне однозначные и очень показательные движения руками, тазом и головой ее собутыльницы. как бы это развидеть? Это она его искала за этим. Ик, я поморщился. Ну, в основном она. Ик, и мы его не нашли. Ик, вот. Так что нам пришлось немного изменить планы и развлекаться без них. Уху, понятно, им просто стало лень куда-то еще идти. Тем более, что их никто не гнал. А все необходимое для посиделок они и так с собой приволокли. Хм, а ничего, что тут так-то школьников в округе дофига. Закономерно поинтересовался я у второй главной лысой в помещении. Вот только ответила мне не она, а Ван. Кхм, панда, и чё, я ж без маски пила. Хм, а аргумент, правда не то чтобы сильный, против школьников-мутантов-то, они же тут и не такое видели. Из-за чего Шарлин с Ханной предусмотрительно выделили этой парочке подружек помещение подальше от учеников, как и, впрочем, неважно, это мы тоже опус. Лысый, так где мой милый ангел? Эй, лысый, я к тебе обращаюсь, я ж не отстану, даже если убьешь, не отстану. Мой ангел, где ты? Выходи, у меня есть мороженка, твоя любимая, шоколадная, с кокосовой стружкой. Ох, вот неужели не очевидно? Нет, ну серьезно, ну вот где еще может быть ребенок посередине ночи, даже если забыть, что этот ребенок там оказался после крайне яркого и плодотворного дня, проведенного на свежем воздухе на тропическом острове посередине Тихого океана. Да и на мороженку Нераба сейчас вряд ли бы повелась, ибо после безоговорочных побед в конкурсах по рисованию, дети руки и рисовать, не смешите, пению, а вот пару песен они все же знали, но вот со спеть их возникли, сложности, и строительству песочных замков, ну, вот тут у молодых убийц кое-что и правда получилось, Нера так и не осилила третье ведерко мороженого, милостиво пожертвовав его страждущим проигравшим, кажется, детки это даже оценили, ну так она же ангел. Как итог, мы сегодня Неру домой занесли уже вполне себе довольно посапывающую, после чего она оказалась в загребущих лапках одного рыжего ночного клещика, сиречь моей любимой постельной грелки, которая при этом тоже уже вот вполне себе посапывала, причем, полностью, Петра аж филактерию нынче ночью погасила. Но паучьи инстинкты, такие паучьи инстинкты, рыжая сходу загробастала Неру, а потом их обеих загробастала Анна. А вот я до кровати так и не дошел, так еще и нярла, паразитка, сейчас со мной в наглую вовсю делится своими приятными ощущениями от изображения собой на Анне пижамки. И вот кто она после этого? Нет, дорогая, продолжай этим делиться. И я рад, что тебе хорошо. Хи-хи-хи, уху. Понятно, так и запишем. Подкаблучнику собственной шизофрении. А чему она кивает? И что она там записывать собралась, если я ее только об очевидности спросил и указал на время? Где, говоришь, твои милые женушки нынче с моим ангелом спят? И почему это было сказано с неподдельной угрозой в голосе и вынутыми катанами? А не очевидно, на ней была маска, но вот то, что она под ней кровожадно скалится, мне было очевидно. Такс, вдох, выдох. Это безумная хрень, что, мои мысли читать научилась? Да не, лысый, отмахнулась эта, красная панда, я просто корявые черновики нашего автора читала. Выдала мне очередной бред эта чокнутая, которая на полном серьезе верит, что является персонажем чьей-то книги. Хи-хи-хи, а вдруг она права? Хи-хи-хи, так, ладно, спокойно, дышим носом. Хи-хи-хи, я очень недобро улыбнулся. Панда, если ты хотя бы косо посмотришь на кого-то из моих близких или союзников, я тебя расчленю, закатаю в бетон и скину через портал в районе Марианской впадины, а потом с любопытством буду наблюдать ближайшую вечность через одну из своих химер за тем, как ты будешь пытаться оттуда выбраться. То, что ее очень сложно убить, не значит, что на нее нету крайне простой в реализации управы. Мы друг друга поняли, мисс Уилсон, эх, уже и пошутить нельзя. Недовольно выдохнула эта чокнутая и убрала катаны, после чего выдала. И во-первых, я и не из такой жопы выберусь. Заверили меня важно и гордо, полностью веря в свои слова. Ну или меня оттуда вытащит, как минимум великой силой авторского произвола. Дополнили это дело очередным бредом. А во-вторых, вот не умеешь ты, лысый, делать девушке заманчивых предложений. Вот нет бы просто предложить такое правильно. Чтоб я прям воспылала и в припрыжку твой домашний адрес искать и выпытывать побежала. Что? Что? Неужели не очевидно? Вот смотри, убери расчлененку, это слишком банально и неинтересно читателям, и замени бетон на химеры тентакли, растущие и питающиеся прямо из меня. А еще добавь к этому делу пару мощно вибрирующих дрынов в известных местах, где никогда не светит солнце и куда эти самые связывающие меня всю и полностью тентакли будут запихиваться в нагрузку к дрынам. Ммм. Она себя нежно обняла и зашевелилась, будто извиваясь. Чудовищное давление, асфиксия, дрыны, тентакли. Ммм, да, шикарный будет отпуск. На этом моменте она явно закатила глаза под маской, а потом вдруг замерла и задумчиво протянула. Хммм, наркотиков еще не хватает, и бухлишка. А можно, чтобы эти тентакли еще и афродизиак с чем-нибудь забористым производили? Поинтересовались у меня под конец на полном серьезе, из-за чего у меня задергался глаз. Хи-хи-хи, она же конченая, угусь. Хи-хи-хи, мать, а тебе вообще нормально, что у тебя тут такое водится, агась. Хи-хи-хи, выдохни, лысый, я может и чокнутая, но трогать родню своего ангела я не буду, наверное. Как-то это вот совсем неубедительно прозвучало, но опустим это. Хи-хи-хи, и да, я дурак, нашел что спрашивать у создательницы этого безумного мира. Хи-хи-хи, но опустим и это. Как и опустим передачу изрядно прифигевших от происходящего вокруг них морлочек в заботливые руки моего зверинца в лице Ли, Сесилии и Лауры до кучи, где последние оценили и защитное поле одной блондинки, и шерсть одной недозверолюдки, и наличие в этой троице всамделишного электровеника, который от переизбытка электрозаряда в теле мог тараторить покруче нашего родного, китайского и нынче немного немого электровеника. Или этим фактом, каким именно, правда, не совсем понятно, явно была очень возмущена, по поводу чего активно жестикулировала. Круглые глаза от стравливания мною заряда у нового электровеника, чтоб она не тараторила как пулемет и ненароком не выплеснула весь этот заряд, мы вот тоже опустим. Как и заявление еще одной мягкой и пушистой в помещении, ханы, что она может придумать и собрать прибор для этого самого стравливания. А вот проблему с непроницаемостью защитного поля одной блондинки решать придется уже явно мне любимому, ибо ее скромная и полная надежды просьба подержаться за руки умудрилась пронять даже меня, что уж говорить о Ли и Сесилии с ней рядом. Джубили теперь вот точно, если не сама за нее попросит, то уж однозначно передаст эту инициативу Анне, а та уж наверняка захочет подсобить с почти аналогичной ее собственной проблемой. Благо сейчас не до того, но да, счастливое лицо девушки от банального рукопожатия было неподражаемо, чистая и невинная детская радость, меня проняло. Но опустим и этот момент. А вот то, что Шарлин при помощи Церебро не смогла найти захваченных вчера морлоков, как и их захватчиков, отметить очень даже стоит, ибо она не смогла этого сделать даже после того, как я ей ткнул в институт Рейвенкрофта на карте и сказал, что вон там точно есть искомые нами мутанты, на что она лишь впоследствии руками развела. Ну, наличие защиты от телепатии у, теперь уже вот точно совсем непростого института, стало более чем очевидно. А это значит что? Правиль. Кто сказал взорвем эту психушку к херам? Панда? Фу. Плохая панда. Сожжем? Ур. Поступило новое предложение от белоснежного совсем не дракона, что явно не отправился вслед за морлочками и моим молодым зверинцем, а вместе с занозой решил опустошить местный холодильник. И тоже фу. Плохой совсем не дракон. Сравняем с землей, деловито поинтересовалась откуда-то тут взявшаяся Герка, что в этот самый момент столь же деловито разливала из одного очень мне знакомого сосуда по бокалам красное как кровь. Совсем не вино. Такс, я не понял, это что за фигня? Мы тут с Шарлин, Шторм и Джиной, понимаешь ли, в Церебро пропадаем, где я в кои-то веки имел возможность наблюдать, как работает этот телепатический усилитель, а они тут в наше отсутствие умудрились попойку устроить. Так еще и пьют выданную мною недавно Амори типа настойку на кровослезе? Серьезно, они самоубийцы, я так со стажем, подтвердила очевидно панда и тут же опрокинула в себя содержимое своего полного до краев бокала, грамм этак на 200 из литра, в котором была разведена целая ампула алхимической выжимки из кровослеза. Ыха, хорошо пошла, выдавила она кое-как из себя, после чего из ее глаз под маской обильно потекли кровавые слезы, а сама панда упала на пол и начала там извиваться в судорогах, где и затихла, ибо все ее мышцы окончательно парализовало. И глядя на это безобразие, Логан явно передумала сушать свой бокал, как и тень. Ммм, какой приятный нектар, аромат, оценила Герка, пригубив из своей тары, на убийственность содержимого которого ее божественной сущности было явно почти наплевать, ибо последующее полное осушение стакана пробило ее лишь на одну слезу, и совсем не кровавую. Да, прекрасный нектар, а как расслабляет. Я пыталась их отговорить, повинилась рядом стоящая колосс, но это как-то слабо смотрелось на фоне наличия у нее в руке граненного стакана. «Не подумайте, это квас, ХМ и правда квас, но все равно, мда, а я даже не пыталась и не думала отговаривать, но у меня тоже квас, лысик», — вставила домино. «Мне не налили», — добавила она тише, — «а у меня сок, старший», — то ли повинилась, то ли оправдалась, то ли возмутилась, что ей тоже не налили, то ли все это сразу заноза, бедлам, и почему-то мне тоже захотелось выпить, кажется, безумие заразительно, Амора, выдохнул я и укоризненно посмотрел на главную виновницу данного безобразия, ну а чья настойка-то, что-то не так, милорд, изобразила она полнейшее непонимание на мордашке и скромненько отпила из кубка у себя в руке, я следила, что пси настой попал лишь к тем, для кого он не смертелен, в подтверждение ее слов, до этого однозначно мертвая панда, вновь подала признаки жизнедеятельности. Их, а какой вкус, их, ради этого, их, стоило, разок умереть, кое-как выдавил этот труп на полу, и она точно больная, да и вы сами же мне сказали, мой лорд, тем временем продолжала Амора, что он без надлежащего сосуда вскоре растеряет почти всю свою силу, вот я и решила, что негоже пропадать добру, а еще я нам леди Геркулесу на подмогу позвала, и ресничками так хлоп-хлоп, и из кубка своего вновь так скромненько хлюп, да и сидит такая, довольная-довольная, к тому же перед славной битвой сами предки велели, а вот на это заявление я даже не знаю, что и думать, асы такие асы, ведь это именно на них глядя местные викинги построили свою культуру, да, а Амора все же ас, но как-то за ней раньше такого не наблюдалось или просто раньше у нее выпить было нечего, хи-хи-хи. Кто знает, хи-хи-хи, и чую, больше и не будет, каха-каха-каха, прокашлялась и отвлекла меня от созерцания Аморы та самая подмога, которая успела опрокинуть в себя второй лагана, а затем и третий тени, бокалы, после чего судорожно вдохнула в себя воздух, угу, дыхание все же у нее сбилось, да и движения стали немного дерганными, опа, порозовевшая слезинка, ух, хорошо-то как, выдало это чудовище, в руках которого появилась адамантовая палица, а на теле броня из шкуры мифического монстра. Вот теперь показывайте, где враги. За такой нектар я готова не только там все с землей сравнять. Уху, бог-алкоголик после дозы. Приплыли.